литературное чтение на Радио России. Комнаты на Манхэттене. Часть пятая. Кей собирала чемодан. Не знаю, как мне выкрутиться с деньгами. Когда пришел Энрико, банки уже были закрыты. И я могу подождать другого поезда. Наверное, в течение дня их отправляется несколько. Следующий только вечером. Энрико предложил... Только не сердись. Пойми, в такие моменты это не имеет никакого значения. Он сказал, что если мне нужны деньги, какая угодно сумма, мне достаточно позвонить ему, даже среди ночи. И я не знала, как ты... $400 тебе хватит? Конечно, Франсуа. Только... Можешь быть спокойна, это ни в коей мере не стеснит меня. Наверное, я могла бы оставить тебе бумагу, чтобы ты завтра пошел в банк и получил эти деньги вместо меня. Успеешь. Когда вернешься? Друг на друга они не смотрели. Они произносили слова, но были не способны до конца поверить в них. Кей, тебе нужно бы немного поспать. Мне не хватит духу заснуть. Все равно, приляг. Думаешь, стоит? Уже почти 2 часа. В 6 надо будет выйти, потому что такси мы вряд ли поймаем. Понимаешь, мне нужно будет встать в 5. Ты же потребуешь, чтобы я выпила чего-нибудь горячего перед выходом. Не раздеваясь, она легла на кровать. Некоторое время он расхаживал по комнате, но потом... тоже улегся рядом с ней. Никогда в жизни он не испытывал такого уныния, такой безысходной безнадежности, с которой ничего не поделать. Ты вернешься? Вместо ответа она нашла на одеяле его руку, сжала и долго не отпускала. Господи, с какой радостью я умерла бы вместо нее. Замолчи. О смерти не может быть речи. Он не мог понять, плачет она или нет. Провел ладонью по ее глазам. Они оказались сухие. Ты остаешься совсем один, Франсуа. Видишь ли, я еще очень расстраиваюсь из-за тебя. Завтра, когда ты вернешься с вокзала... Видимо, внезапная мысль напугала ее. Она приподнялась на кровати и стала пристально всматриваться в лицо Комба. Ты ведь проводишь меня на вокзал, да? Ты должен проводить. Извини, что я прошу тебя об этом, но боюсь, что одна я не смогу. Я должна уехать. И надо, чтобы ты отправил меня, даже если... В 5 утра небо было еще темнее, чем в полночь. Лампы, казалось, едва горят. Надоедливо барабанил дождь, не кончающийся и с наступлением утра. Кей, пора вставать. Да. Оденься потеплее. У меня только шуба. Тогда надень хотя бы шерстяное платье. Ну, ты же знаешь, в поездах обычно страшно жарко. Она выпила кофе, не съев ничего. Он помог ей закрыть чемодан. Ты вправду не против... чтобы не поместившиеся вещи я оставила здесь. Пора выходить. Пошли. На всей улице светились только 2 окошка. Постой минутку тут. Я схожу, посмотрю, нет ли такси. На тротуаре стояла Кей и махала ему. За 2 дома от них остановилась машина. На центральный вокзал. Сиденье было липкое, сырое, все вокруг мокрое, воздух ледяной, злой. Кей прижалась к Комбу. Они все время молчали. Не вылезай, Франсуа. Возвращайся домой. Но тебе же еще целый час ждать. Ничего страшного. Я зайду в бар, выпью чего-нибудь горячего. Может быть, даже попробую что-нибудь съесть. Как она старалась улыбаться. Такси остановилось, а они никак не решались выйти, проскочить сквозь завесу дождя, что отделяло их от зала ожидания. Оставайся, Фрусуа. Кей наклонилась к нему. На шубке у нее дрожали капельки дождя, но ее губы были горячими. За спиной шофера они несколько секунд сидели, прижавшись друг к другу, и вдруг он заметил свет в ее глазах и услышал, как она прошептала. Вот сейчас у меня ощущение, что это вовсе не отъезд, а приезд. Она обернулась, улыбающаяся. Лицо было залито бледностью. Сумочку она держала в руке. Всего один шаг. Ее проглотит широченная стеклянная дверь. И тут она помахала рукой. Она почти и не подняла ее, и не протянула вперед. Скорее, чуть-чуть пошевелила пальцами. Она сказала: «Приезд». И он смутно ощущал в этом обещание. Жизнь казалась серой и мутной. Сперва шли дожди, а сейчас шел мокрый снег, было так пасмурно, что старик портной едва был различим в своей комнатенке. Телефон установили на второй день, и комп не осмеливался выйти из дому, хотя Кей еще только приехала в Мехико. Уж теперь-то он твердо знает, сейчас единственное, что имеет значение, что важнее всего на свете, Кей. И телефонный звонок всего-навсего. Чтобы раздался телефонный звонок. Он ждал его днем, ждал ночью. Ставил будильник на час ночи, потом на два, потом на три, чтобы быть уверенным, что крепко не заснет и не прозевает, когда позвонит телефон. В полночь он убеждал себя: все хорошо, все идет как надо. Это конец. Иначе это кончиться не могло, потому что во рту у него был как бы привкус катастрофы. Кей, милая Кей, ну, сжалься, ну, позвони же. Ну, может, так оно и к лучшему. Она уехала, уехала навсегда. Она знает, да, они оба прекрасно знают, что это навсегда. Это не отъезд, Франсуа. Это приезд. Что она подразумевала под этим? Почему приезд? Куда приезд? Десятки раз на дню он отрекался от нее. И десятки же просил у нее прощения, чтобы через несколько минут вновь отречься. И словно бы чувствуя опасность, он избегал всякого общения с мужчинами. На радио он ходил только однажды и не виделся там ни с Гуровичем, ни с Лужье. На седьмой день, вернее, на седьмую ночь, когда он крепко спал, в комнате раздался телефонный звонок. Его часы лежали рядом с телефоном. Все было предусмотрено. Было 2 часа ночи. Алло. Франсуа. Да, да. Это ты. Это ты? Я не могла раньше позвонить. Потом я тебе все объясню. Слава богу, никаких дурных вестей нет. Все обошлось хорошо. А я не могу тебе позвонить. Ты не в гостинице? Нет, Франсуа. Мне пришлось поселиться в посольстве. Не пугайся. А главное, не придумывай, будто что-то изменилось. Когда я приехала, Мишель только-только оперировали во время приступа. Кажется, операция была очень сложная. У нее был плеврит, потом обнаружился перитонит. Ты слышишь меня? Ты слушаешь? Сейчас я доскажу про дочку. Вызвали лучших хирургов. Операция прошла успешно, но еще несколько дней оставались поводы для беспокойства. Это все, милый. Я все думаю о тебе, как ты там один, в комнате. Тебе плохо? Не знаю. Да. Нет. У тебя странный голос. Да. Это потому, что ты никогда не слышала меня по телефону. Когда ты вернешься? Я еще не знаю. Обещаю, что постараюсь как можно скорее. Может, дня через 3, через 4. Долго еще. Что ты сказал? Я говорю, долго еще. Представляешь, я сижу с босыми ногами в одном халатике, потому что телефон стоит у самого камина. Тут почти что холода, а ты лежишь в постели. Он не знал, что ответить. И вообще не знал, о чем говорить. Он слишком сильно обрадовался сначала, и теперь не узнавал ее. Ты смирно себя ведешь, Франсуа. Гордыни. Да, миленький, но это ничего. Ты приехала раньше меня, но теперь я присоединяюсь к тебе. Теперь мы оба приехали. Это чудесно, верно? Да, миленький, чудесно. Не плачь, не надо плакать. Я ведь тоже не плачу. Понимаешь, просто я еще не привык. Понимаю. Но теперь уже конец. Это длилось долго, и дорога была порой трудной. Но я приехал. Я знаю. Я люблю тебя, Кей. Ты слышишь? Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя. Да, миленький. С утренней почты ему пришло письмо, и даже если бы на конверте не было марки Мексики, он был убежден, что все равно понял бы, что оно от Кей. В тот день у него и вправду было ощущение, будто он несет в себе такое огромное счастье, что всякий, кто приблизится к нему, просто не сможет этого не заметить. А ложье — дурак. И только в 6 часов вечера комп решил, и он заранее знал, что так оно и будет — сходить повидаться с Ложье в Риц. Вся компания сидела за столом в баре, и с ними была молодая американка. Hello! Hey, привет, папашка! И взгляд на комбо, только и всего. Удовлетворенный взгляд, пожатие руки, ну, может быть, чуть более сердечное, чем обычно, как бы для того, чтобы сказать, вот видишь, все нормально, я был прав. Этот дурак воображал, что все кончено. Может быть, даже, что комп сбросил Кей со счетов. И вдруг ему стало так недоставать Кей. Недоставать до такой степени, что он раньше и представить подобного не мог. Недоставать буквально до головокружения. Вел он себя, как обычно, выпил один, второй Манхэттен. Отвечал на вопросы американки, пачкавшей губы помадой сигареты. Она расспрашивала его о пьесах, в которых он играл во Франции. Вы ведь женаты? Ваша жена живет с вами в Нью-Йорке? И тут он заговорил о Кей. Сказал, что в Нью-Йорк он приехал один, И одиночество заставило его понять неоценимую важность человеческого общения. Вам это непонятно, да? Нет, вы просто не можете этого понять. И тут эта улыбка Ложье, который за соседним столиком беседовал со своим импресарио. Через 3 дня, а может быть и раньше, если полетит самолетом, она будет здесь. Как она должна быть счастлива? Вам в какую сторону? Все равно. Я не тороплюсь. И он повел ее в их бар. У него была потребность зайти туда, но не хватало смелости пойти одному. Она тоже была в шубке и точно таким же совершенно естественным жестом взяла его под руку. У него было ощущение, будто Кей как бы присутствует здесь. Впрочем, разве не о Кей, не о ней одной они разговаривали? Она очень красива. Нет. Не понимаю. Она волнующая, она прекрасна. Вам бы надо увидеть ее. Она женщина, понимаете? Нет, вы не понимаете. Женщина немножко уже пресыщенная, но в то же время оставшаяся ребенком. Зайдемте сюда. Вы должны послушать. Чувствовал, что не надо бы ему больше пить. Но уже не мог остановиться. Песенка до такой степени растревожила его, что на глазах у него навернулись слезы. И американка, хотя он совершенно этого не ожидал, ласково и успокаивающе погладила его по руке. Да, не надо плакать. Она же вернется. Как вы не понимаете, что я не могу больше ждать? 103, даже 2 дня, это же целая вещь. Вы слишком громко. Вы слишком громко. Целыми часами бродили по 5-й авеню. Мне бы очень хотелось узнать, Кей. Узнаете? Я вас познакомлю. Теперь в Нью-Йорке и бездна мест, куда я не могу отправиться один. Я вас понимаю. Джун снова взяла его под руку. Она тоже казалась взволнованной. Пойдемте. Они были в Гринвич-Виллидж, в 2 шагах от Вашингтон-сквер. Она стиснула его руку, на ходу прижалась к нему, и он при каждом шаге бедром чувствовал ее бедром. Нет, не зажигайте, пожалуйста, свет. В комнате было не совсем темно. В окно проникал тусклый свет уличных фонарей, от которых так несет городской ночью. Шубка, шелковое платье, жар тела. И Комбат подумал: Кей. И потом они рухнули на кровать. Они молча, не шевелясь, лежали рядом. Алло? Это ты, Франсуа? Я, дорогая. Что у тебя случилось? Почему ты так решила? Не знаю, у тебя странный голос. Просто внезапно проснулся. Знаешь, дорогой, у меня для тебя хорошие новости. Я вылетаю самолетом завтра. Вернее, сегодня утром. В Нью-Йорке буду вечером. Алло? Да. Франсуа, что с тобой? Ты что-то от меня скрываешь? Ты встречался с Ложье, да? Да. И, конечно же, выпил. Ты что, много выпил? Да нет, Ложье был такой противный. Все время думал о тебе. До вечера, Франсуа. До вечера. Она догадалась? Не знаю. Ты ей скажешь? Да. Я доберусь одна. Вам не стоит провожать меня. Нет, я вас провожу. Вам лучше остаться дома. Она может опять позвонить. Ты думаешь? Да. Если она что-то заподозрила, то позвонит еще раз. Извини меня. За что? За все. За то, что я отпускаю тебя одну. Я сама виновата. Желаю удачи. Утром он поехал встречать ее в аэропорт. Ну, наконец-то. Ой, да ты же весь мокрый. Нам надо пройти в багажное отделение. Я велю, чтобы они доставили его домой. Там вещи, они могут мне понадобиться. Ничего страшного. Ну, проще привезти его с собой. У меня там подарок для тебя. Идем. Послушай, Франсуа. Да? Сегодня ночью я чуть было не позвонила тебе еще раз. Прости меня, если я ошибаюсь, но у меня все время... Меня все время не оставляло ощущение, что в комнате кто-то был. Да. Так я и знала. Потому-то я и не решилась позвонить снова. Франсуа, все было, Франсуа? Да. Почему ты это сделал? Не знаю. Из-за тебя. Что ты хочешь сказать? Ничего. Это слишком сложно. Я должна рассказать тебе немедленно, даже если это тебе будет скучно, что предпринял Ларски. Имею в виду, решение я еще не приняла. Я хотела сперва поговорить с тобой. Вот, взгляни. Чек на предъявителя на $5000. Я хотела бы, чтобы ты понял. Нет, он сделал это вовсе не потому, что ты думаешь. Притом, в сущности, я имела право на это по условиям развода, но я никогда не желала поднимать вопрос о деньгах. Так же, как не требовала, чтобы он отдавал мне дочку на сколько-то там недель в году. Бедненький. Что? Почему ты назвал меня бедной? Потому что я причинил тебе боль. Я никогда бы не поверила, что ты приведешь ее сюда. Так надо было. Кей, я принял важное решение. Да, я слушаю. Теперь я знаю, что люблю тебя. И не важно, что произойдет, буду ли я счастлив или несчастлив, я заранее все принимаю. Это Кей, я и хотел тебе сказать. Я обещал себе прокричать тебе это по телефону и в ту первую ночь, и в ту следующую, несмотря ни на что. Я люблю тебя. Помнишь... У вокзала в такси, и еще лил дождь, и я сказала тебе слова, которые я думала, ты никогда не сможешь понять. Это не отъезд, это приезд для меня. Радиоспектакль по роману Жоржа Сименона «Три комнаты на Манхэттене».